Чудовищный монстр с лапами-крюками, как у гигантского богомола, врезался в середину наспех подобранного отряда железноруких и троих зарезал тремя же взмахами мощных конечностей. Он выл, убивая, и в этом горестном вое звучали и ненависть и мука. Сайбус развернул станковый болтер своего носорога, держа окулярную сетку, аугментированный глаз на черепе монстра. Направленный поток болтерных снарядов превратил его голову и туловище в конфетти из густо-красной плоти. Воины в броне безумных, словно взятых из горячечного кошмара цветов, бросились на них из окутанных дымом десантных катеров. Грудь их украшала характерная аквила, пусть и обезображенная, а значит, они были детьми императора. Но ничто более не указывало на их принадлежность к этому когда-то гордому легиону. Их броню увешивали фетиши из кожи и кровавые боевые трофеи, испещряли непристойные символы и покрывали приваренные крючья. Хотя он давно отказался от слабой плоти, выбрав чистоту железа, при виде детей императора в его сердце разгорелась ненависть. Эти выродки убили его примарха, и никогда еще Вермана Сайбус не чувствовал себя таким живым, не ощущал себя человеком так сильно. До предательства на Истване Сайбус не раз сражался бок о бок с воинами фениксийца. Он восхищался их боевым этосом, и ревность, с которой они стремились к совершенству, всегда вызывала в нем уважение. Много лет назад он до глубокой ночи спорил с одним из юных офицеров по имени Реланор о преимуществах аугментационной мощи над органической силой, насмехался над верой легионера в свою плоть и превозносил достоинство железа. Был ли юный Реланор сейчас среди этих ублюдков? Придется ли Сайбусу убить воина, которым он когда-то восхищался? Мысль его не встревожила, только укрепила веру в превосходство железа над кровью и костью. Рассредоточившиеся по палубе дети императора беспорядочно стреляли и вопили какую-то странную боевую молитву, которая терзала аугметику Сайбуса и заполняла мозг пронзительными помехами, казавшимися криками тысяч людей. Вой, визг клинков и ритмичные вспышки выстрелов сопровождали кровавый бой между абордажными отрядами и железнорукими, развернувшийся на посадочной палубе. Мутировавшие конечности и когти, результаты генетических манипуляций, рвали доспехи, выкованные в огне войны, а цепные мечи и пускаемые в упор болтерные снаряды в ответ раздирали отвратительные тела монстров. Сайбус поливал их огнем из штурмболтеров, но при этом замечал, что некоторые падали, не получив никаких ран от его собственных людей. На его глазах один изуродованный легионер рухнул, когда работавшее за пределами возможностей тело не выдержало и вспыхнуло изнутри. Другой просто взорвался под напором стремительно мутировавших клеток и превратился в подергивающуюся студенистую массу, похожую на коралловый риф из плоти. Сайбус отвлекся от бойни, заметив гуще чудовищ, закованного в броню воина, над плечами которого поднималось ужасающее приспособление из лезвий, дрелей и пощелкивающих разделочных инструментов, некое хирургическое подобие сервосбруи. Он развернул башню, но чудовищное войско заслонило врага прежде, чем он успел выстрелить. Сайбус оставил мысли об одиноко стоящем воине и оглядел поле сражения со спокойной внимательностью тактика, словно еще находился в казармах. Монстров пока удерживали, стойкость его собственных воинов и биологическая нестабильность чудовищ не давала им переломить ход боя. Но дети императора грозили заполнить всю палубу. «Первый эшелон, сдерживайте правый фланг», — приказал Сайбус, когда воины в пурпуре и золоте двинулись на окружение. «Первый резерв, занять позиции». Носороги развернулись, как запираемые ворота, и, обеспечивая скоординированную поддержку пехоты, продолжали посылать в детей императора карающие потоки снарядов. Стационарные орудия и установленные на позициях турели накрыли огнем открытые участки палубы, сковав отряды, пытавшиеся выйти во фланг, пока железные руки проводили перегруппировку. Сайбус позволил себе на мгновение предаться мрачной радости. Дети императора поплатятся за свое безрассудство.